Перед самой палатой Сафронов предупредил. «Помни о моем решении и о врачебной этике. Ну, можешь не беспокоиться, я не сделаю ничего такого, чтобы подорвало твой авторитет». Они вошли в палату, остановились у дверей. Лиза пила из белой эмалированной кружки и по обыкновению едва скосила глаза на вошедших. И вдруг вздрогнула. Кружка выпала из рук, тупо стукнув о деревянный пол. «Сашка!» — прохрипела она. «Сашка!» Штукин кинулся к ней с необычным проворством, опустился перед кроватью на колени. И оба они заплакали. Очки у Штукина свалились и висели на одной дужке. Он не поправлял и не убирал их, только целовал Лизины руки. Сафронов был ошеломлен. Глава 19. Штукина замучили расспросами. Он без конца повторял одно и то же. Дружили еще до войны, настрое было. Николай погиб при бомбежке, Лиза потерялась, и вот совершенно неожиданно. «Что такое?» — в который раз спрашивал Гроссман. «Что же ты раньше думал? Наш командир мучился, можно сказать, доходил. Да вот как-то так», — удивлялся сам Штукин. «А тут еще болезнь моя». Сафронов отказался от своего решения поменять больного. На следующий же день она сама потребовала его к себе. «Вот что», — сказала она, стараясь дышать в сторону. «На всем, что было, ставим крест. Сейчас нам надо быстрее выйти из этого положения. Я согласна на все, чтобы вылезти из этой коробки, из этого склепа». Сафронов поднялся к Варваре Никитишне. Там сидел Штукин, рассказывал. «Дружили еще до войны. Настрое было. Нас так и звали. Два друга, модель и подруга. Лиза авиамоделизмом увлекалась. Она очень боевая, энергичная. В авиаклубе занималась. С парашютом прыгала. На медсестру выучилась. Прошу принять самые быстрые меры. Она на все согласна». Варвара Никитишна обратилась к Сафронову. «Готовьте к операции». Сафронов и Штукин вышли из ординаторской. «Я рад за Лизу и за то, что все так получилось», — сказал Сафронов. «Но за себя оставь, пожалуйста», — остановил его Штукин. «Не только ты. Более опытные врачи ключик к ней не могли подобрать. А тут шибко. Психологический взрыв. Такая у нас профессия, что не человек, то загадка, что не болезнь, то ребус. На фронте будут свои загадки». Штукин возвращался из госпиталя с Лидочкой. В последнее время они часто уходили вместе. Лида провожала его до казармы. Вечер был теплым, под ногами похрустывал снежок, и воздух был терпким и свежим. Долго шли молча. «А вы с нею только дружили?» — наконец спросила Лида. «Я дружил с Николаем, а он с нею». И Штукин начал рассказывать историю этой дружбы. Лидочка внимательно слушала, но он чувствовал, что она будто ждет от него чего-то другого, каких-то иных слов. И он готов был произнести эти слова, но не мог. Через месяц у него будет другая жизнь, и ни о чем ином он не может, не имеет права думать сейчас. Даже на слова не имеет права, если он искренен, если он действительно относится к ней как к самому близкому человеку, иначе слова прозвучат слишком фальшиво. И он вдруг замолчал. «Вы молодец, Александр Афанасьевич!» — вполголоса произнесла Лида, решительно обхватила его за плечи и, поцеловав в губы, быстро пошла. «Я должен ей все объяснить», — решил Штукин, — «и чем скорее, тем лучше». На другой день привезли отстиранные бинты, и весь персонал занялся ими. Штукин пришел в перевязочную, и Лидочка передала ему целую кучу марли. Она скатывала бинты, а ему надо было расправлять складки и натягивать ленту. Поначалу у него не получалось, то натягивал слишком сильно, то ослаблял так, что бинт морщился, и Лидочка говорила: «Александр Афанасьевич, вы невнимательны». Вскоре, однако, дело наладилось. Белая лента как бы сама собой плыла из рук в руки —